Глава 18. У священников-левитов, у всего племени Левия, не будет, в отличие от прочих сынов Израилевых, своего надела и доли. Их доля — приношение Господу, ими они и будут кормиться. Не будет у племени Левия доли среди братьев, их доля — сам Господь, как Он и обещал им. Вот что народ должен отдавать священникам. Кто приносит в жертву крупный или мелкий скот, тот пусть отдает священнику переднюю ногу животного, его челюсти и желудок. Отдавай священнику первое зерно, вино и масло от своего урожая, а также шерсть от первой стрижки овец. Ведь Господь твой Бог избрал его из всех ваших племен, чтобы он и его потомки всегда предстояли и служили имени Господа. Если левит, живущий в одном из ваших городов, где бы то ни было в Израиле, придет, когда захочет, на то место, которое изберет Господь, пусть служит имени Господа, своего Бога, как и братья его, левиты, предстоящие там пред Господом. Он должен получать пропитание наравне с ними, пусть даже у него есть средства от продажи родового имущества. Когда вы придете в страну, которую отдает вам Господь, ваш Бог, не приучайтесь делать мерзости, какие делают те народы. Пусть никто из вас не приносит в огненную жертву сына или дочь. Пусть не будет среди вас ни прорицателей, ни гадателей, ни предсказателей, ни колдунов, ни заклинателей, ни тех, кто обращается к мертвецам и духам-ведунам, ни тех, кто взывает к мертвым. Всякий, кто это делает, мерзок Господу. За такие мерзости Господь, ваш Бог, отберет у тех народов землю и отдаст ее вам. Будьте же непорочны пред Господом, вашим Богом. Народы, у которых вы отнимаете землю, слушают гадателей и прорицателей, но не такое предназначил вам Господь, ваш Бог. Господь, ваш Бог, даст вам пророка, подобного мне. Это будет один из вас. Его и слушайте». Так исполнится то, о чем вы просили Господа, вашего Бога, у Хорива, в день собрания всей общины. Вы сказали тогда, «Не надо нам больше слушать голос Господа, нашего Бога, и смотреть на это великое пламя, иначе мы умрем». И Господь сказал мне, «Правильно они говорят. Я дам им пророка, подобного тебе. Это будет один из них». Я вложу слова мои ему в уста, и он будет возвещать им все, что я повелеваю возвестить. Если кто-нибудь не послушает слов моих, слов, сказанных пророком от моего имени, я сам покараю такого человека. А пророк, который дерзнет говорить от моего имени то, что я не повелевал, или будет говорить от имени других богов, должен быть предан смерти. Ты можешь подумать, но как же мы сумеем распознать то, чего Господь в действительности не говорил? Если то, что скажет пророк от имени Господа, не сбудется и не исполнится, значит, этого Господь не говорил. Пророк сказал это лишь по дерзости своей. Не бойся его.